Айзек Азимов. Робот L76 попадает не туда. Озабоченный, щуря глаза за стеклами очков без оправы, Джонатан Куэлл распахнул дверь, на которой было написано «Управляющий». Он швырнул на стол сложенную бумажку и, задыхаясь, произнес: «Взгляните-ка, шеф!» Сэм Топ перекатил сигару из одного угла рта в другой, взглянул на бумажку и потер рукой небритый подбородок. «Какого черта взорвался он? Что они такое болтают?» «Они доказывают, что мы выслали 5 роботов серии L», — объяснил Куэлл, хотя в этом не было никакой необходимости. «Мы послали 6», — сказал Топ. «Конечно, 6. Но они получили только 5. Они передали их номера, не хватает L76». Стул Тоба отлетел к стене, и тучный управляющий унесся за дверь, как будто на хорошо смазанных колесах. А 5 часов спустя, когда весь завод от сборочной до вакуумных камер был уже перевернут вверх дном, когда все 200 рабочих до единого были подвергнуты допросу с пристрастием, взмокший, растрепанный Топ послал срочную телеграмму на центральный завод в Скеннетаде. Тогда и там началась паника. Дело было не только в том, что закон строго запрещал любому роботу находиться на земле за пределами заводов корпораций, имеющих специальную лицензию. Закон всегда можно было обойти. Точнее всего, ситуацию определил один математик из исследовательского отдела. Он сказал: «Этот робот спроектирован для работ с Дезинта на Луне. Его позитронный мозг рассчитан на лунные и только лунные условия. На Земле он подвергнется воздействию миллионов сенсорных раздражителей, к которым совершенно не подготовлен. Предсказать его реакцию невозможно. Совершенно невозможно!» И математик вытер рукой внезапно вспотевший лоб. Не прошло и часа, как на завод в Вирджинию вылетел стратоплан. Указания были несложными: разыскать этого робота, не теряя ни минуты. L-76 был в полной растерянности. Более того, его сложный позитронный мозг сознавал только одно – он в растерянности. Это началось в тот момент, когда он оказался в незнакомой обстановке. А как это произошло, он уже не знал. Все перепуталось. Под ногами было что-то зеленое, кругом поднимались бурые столбы, тоже с зеленью наверху. Небо, которое должно быть черным, оказалось голубым. Солнце было таким, как полагалось, круглым, желтым и горячим. Но где же пыльная, похожая на пемзу порода, которая должна быть под ногами? Где же огромные скалистые кольца кратеров? Под ногами у него была одна только зелень, а над головой голубое небо. Окружавшие его звуки тоже были незнакомыми. Он пересек поток воды, доходивший ему до пояса. Вода была голубая, холодная и мокрая. А люди, которые время от времени попадались ему на пути, были без скафандров, хотя им полагалось быть в скафандрах. Увидев его, они что-то кричали и убегали. Один из них навел на него ружье. Пуля просвистела над самой его головой и тоже бросился бежать. Робот не имел ни малейшего представления, сколько времени он так бродил, пока в 2 милях от городка Хеннафорда не наткнулся на хижину Рэндольфа Пейна. Сам Рэндольф Пейн с отверткой в одной руке и трубкой в другой сидел в дверях, зажав между коленями изувеченные останки пылесоса. Пейн что-то напевал себе под нос, потому что был человеком веселым и беспечным, во всяком случае, пока находился в этой хижине. У него было и более респектабельное жилище в Хеннафорде, но это жилище заполонила в основном его жена, о чем он про себя искренне сожалел. Вот почему он чувствовал такое облегчение, когда ему удавалось выбраться в свою личную конуру «Люкс», где он мог, мирно покуривая, предаваться любимому занятию починки бытовых приборов, давно отслуживших свой срок. Это было не бог весть какое развлечение, но порой кто-нибудь приносил ему приемник или будильник, и деньги, которые Пейн получал за то, что перетряхивал их внутренности, поступали в его бесконтрольное распоряжение. Они проходили через скаредные руки его супруги, пропускавшие лишь жалкие гроши. Например, вот этот пылесос обещал верных $6. При этой мысли Пейн замурлыкал чуть громче, поднял глаза, и его бросило в жар. Мурлыканье оборвалось, и глаза Пейна полезли на лоб. Он попытался было встать, чтобы пуститься на утек, но ноги его не слушались. L-76 присел рядом с ним на корточки и спросил: «Послушайте, почему все остальные убегали?» Пейн прекрасно понимал, почему они убегали, но те нечленораздельные звуки, которые ему удалось издать, не внесли ясности в положение. Он попробовал отодвинуться от робота. Л-76 продолжал обиженным тоном. «Один из них даже выстрелил в меня на дюйм левее, и он поцарапал бы мне облицовку на груди». «Да-да-да, должно быть псих», — заикаясь, пробормотал Пейн. «Возможно». Голос робота зазвучал более доверительно. «Послушайте, почему вообще все не так, как должно быть?» Пейн поспешно огляделся. Ему пришло в голову, что этот металлический гигант зверского вида разговаривает весьма кротко. Кроме того, он как будто где-то слышал, что устройство мозга не позволяет роботам причинять вред человеку, и ему стало легче. «Все так, как должно быть». «Разве?» Л-76 неодобрительно посмотрел на него. «Вот вы, например, где ваш скафандр?» «У меня его нет». «Тогда почему вы не умерли?» «Ну, не знаю», — ответил ошарашенный Пейн. «Вот видите», — торжествующе сказал робот. «Я же говорю, что все не так, как должно быть. Где кратер Коперника? Где лунные станции номер 17? А где мой Дезинто? Я хочу приняться за работу, очень хочу». Голос его дрожал от недоумения и обиды. «Я уже много часов ищу кого-нибудь, кто сказал бы мне, где мой Дезинто, но все разбегаются. Я уже, наверное, отстал от графика, и начальник участка совсем взбесится. Ничего себе положение!» Пейн медленно собрался с мыслями и произнес. «Послушай, а как тебя зовут?» «Мой номер Л-76». «Ладно, сойдет и Л. Так вот, Л, если тебе нужна лунная станция номер 17, так это на Луне. Ясно?» Л-76 кивнул тяжелой головой. «Ну, конечно, но я же ее искал. Но она на Луне, а это не Луна». Тут пришла очередь робота растеряться. Он некоторое время задумчиво смотрел на Пейна, а потом медленно произнес: «То есть, как это не Луна?» «Конечно же, это Луна. Если это не Луна, то что же это тогда такое, а? Скажите-ка». Пейн издал какой-то невнятный звук и тяжело задышал. Он погрозил роботу пальцем. «Послушай», — начал он, но тут его осенила величайшая идея века, и он закончил полупридушенным голосом. «Ух ты!» Л-76 строго взглянул на него. «Это не ответ. По-моему, я имею право на вежливый ответ, если задаю вежливый вопрос». Но Пейн не слушал. Он все еще поражался собственной находчивости. «Конечно же, все ясно как день. Этот робот был построен для Луны, но каким-то образом заблудился на Земле. Не мудрено, что он совсем запутался, потому что его позитронный мозг рассчитан исключительно на лунные условия, и понять земную обстановку он не в состоянии. Только бы задержать робота здесь, пока он не свяжется с заводом в Питерсборо. Ведь роботы стоят огромных денег, не меньше 500... Нет, или 50 тысяч долларов, как он где-то слышал. Ну, а иногда и миллионы. Какое же можно получить вознаграждение? Ты только подумай, Рэндалф Пейн, и все до последнего цента твои собственные деньги. А Миранди? Миранди ни единого ломаного медного гроша. Ни единого, черт возьми. Тут ему, наконец, удалось встать на ноги. «Эл», — сказал он, — «мы с тобой друзья. Приятели, я люблю тебя как брата». Он протянул руку. «Давай лапу». Его рука утонула в металлической ладони робота, который осторожно пожал ее. Робот не совсем понимал, что происходит. «Значит ли это, что вы скажете мне, как попасть на лунную станцию номер 17?» Пейн был слегка озадачен. «Нет, не совсем. В общем, ты мне так нравишься, что я хочу, чтобы ты на некоторое время остался здесь, со мной». «О, нет, я не могу, я должен приняться за работу», — он угрюмо добавил. «Представьте себе, что это вы час за часом, минута за минутой не выполняете нормы. Вы... Я хочу работать, я должен работать». Пейн с легким отвращением подумал, что вкусы бывают разные, и сказал: «Ладно, тогда я тебе кое-что объясню. Я вижу, что ты не глуп. Твой начальник участка приказал мне задержать тебя здесь на некоторое время. В общем, пока он за тобой не пришлет». «Зачем?» – подозрительно спросил Л-76. «Сам не знаю, это государственная тайна». «Господи, только бы он поверил», – мысленно взвывал Пейн. Он знал, что роботы чертовски умны, но этот смахивал на раннюю модель. А пока он молился, Л-76 обдумывал положение. Его мозг, предназначенный для работы с Дезинто на Луне, не слишком годился для абстрактных размышлений. Впрочем, Л-76 обнаружил, что с тех пор, как он заблудился, его мыслительные процессы протекают как-то странно. На него явно подействовала чуждая обстановка. Во всяком случае, его следующие слова свидетельствовали об известной проницательности. Он спросил лукаво: «А как зовут моего начальника участка?» Пейн поперхнулся, но быстро нашелся и ответил обиженно: «Элла, тебе не стыдно? Я же не могу сказать тебе, как его зовут. У деревьев бывают уши». Л-76 невозмутимо осмотрел соседнее дерево и возразил: «У них нет ушей». «Знаю, я хотел сказать, что здесь могут быть шпионы». «Шпионы? Ну да, знаешь, такие нехорошие люди, которые хотят уничтожить лунную станцию номер 17». «Зачем?» «Потому что они нехорошие, и они хотят уничтожить тебя тоже. И вот почему тебе нужно на некоторое время остаться здесь, чтобы они тебя не нашли». «Но мне нужен Дезинто. Я не должен отставать от графика». «Будет тебе Дезинто, будет!» – лихорадочно пообещал Пейн, также лихорадочно проклиная про себя устройство робота, который способен носиться только с одной единственной идеей. «Завтра сюда пришлют Дезинто. До завтра!» А до этого времени сюда уже явятся люди с завода, и он получит заветные охапки зеленых стодолларовых бумажек. Но под раздражающим действием незнакомого мира робот Л-76 становился все более упрямым. «Нет», — ответил он, — «Дезинто нужен мне сейчас же». Расправив свои металлические суставы, он встал. «Я лучше пойду его поищу». Пейн бросился за ним и вцепился в холодный жесткий локоть. «Послушай», — закричал он, — «ты должен остаться». Тут в мозгу робота что-то щелкнуло. Все необычное, окружавшее его, собралось в одну точку, его мозг осветился яркой вспышкой и заработал с необычайной эффективностью. Робот энергично повернулся к Пейну. «Вот что! Надо построить Дезинто прямо здесь, и тогда я смогу с ним работать!» Пейн неуверенно помолчал. «Не думаю, чтобы я смог его построить». Притворяться, что он умеет строить какие-то неведомые Дезинто, явно не стоило. «Неважно!» Л-76 почти ощущал, как позитронные связи в его мозгу перестраиваются по-новому, и испытал успокоительное возбуждение. «Я сам могу построить Дезинто!» Он заглянул в конуру люкс и сказал: «У вас здесь есть все, что мне нужно». Рэндольф Пейн окинул взглядом хлам, которым была завалена его хижина, выпотрошенные радиоприемники, холодильник без крышки, ржавый автомобильный двигатель, сломанная газовая плита, несколько миль разлохмаченного провода, впрочем, тон 50 самого разнообразного железного лома, от которого с презрением отвернулся бы любой старьевщик. «Разве?» — слабым голосом спросил он. Два часа спустя практически одновременно произошли два события. Во-первых, Сэму Тобу, управляющему филиалом US Robots and Mechanical Man Incorporated Питерсбора, позвонил по видеофону некий Рэндольф Пейн из Хэннафорда. Дело касалось пропавшего робота. Тоб, издав утробное рычание, отключился и приказал, чтобы впредь все подобные звонки переадресовывали шестому помощнику вице-президента, ведающему дырками для пуговиц. Его можно было понять. Хотя робот Л-76 бесследно исчез, всю последнюю неделю на завод со всех сторон непрерывно поступали сообщения о его местонахождении. Порой по 14 в день, причем из 14 разных штатов. Тоб был сыт этим по горло. Делом как будто намеревалась заняться комиссия Конгресса, хотя известнейшие специалисты по роботехнике и математической физике все до единого давали голову на отсечение, что робот совершенно безопасен. Неудивительно, что управляющий только через 3 часа задумался над тем, откуда Рэндольф Пейн мог узнать, что робот предназначался для лунной станции номер 17. И вообще, откуда он узнал, что номер робота Л-76? Эти подробности компания никому не сообщала. Минуты полторы он размышлял, а потом взялся за дело. Однако за те три часа, которые прошли со времени звонка Пейна, успело произойти второе событие. Рэндольф Пейн, который совершенно правильно истолковал нежелание управляющего продолжать разговор как признак общего недоверия к своим словам, вернулся в хижину с фотоаппаратом. Пусть-ка попробует не поверить фотографии. Ну, а оригинал он черт из два покажет, пока не выложит денежки на бочку. Все это время L-76 занимался своим делом. Половина содержимого хижины Пейна была разбросана на пространстве примерно в 2 акра, а посередине сидел на корточках робот, возясь с радиолампами, кусками железа, медной проволокой и прочим хламом. Не обратил никакого внимания на Пейна, который, распластавшись на животе, готовился сделать прекрасный снимок. Именно в этот момент из-за поворота дороги вышел Лемюэл Оливер Купер и замер на месте, потрясенный открывшейся перед ним картиной. Пришел он сюда, потому что захандривший электрический тостер усвоил дурную привычку швыряться ломтиками хлеба, не потрудившись их поджарить. Удалился же Купер отсюда по куда более очевидной причине. Сюда он шел не спеша, в самом приятном весеннем расположении духа. Обратно он устремился с такой скоростью, что любой тренер университетской легкоатлетической команды, увидев его, только широко раскрыл бы глаза и одобрительно причмокнул губами. Не снижая скорости, Купер уже без шляпы и тостера ворвался в кабинет шерифа Сондерса и остановился, только налетев на стену. Дружеские руки подняли его, и в течение 30 секунд он пытался что-то сказать, разумеется, безуспешно, так как еще не успел отдышаться. Его поили виски, его обмахивали платком, и когда он, наконец, заговорил, получилось примерно следующее. «Чудовище, 7 футов роста, а раскидало всю хижину, бедный Ренни Пейн!» и так далее. Постепенно удалось выяснить и подробности, что у хижины Рэндольфа Пейна сидело огромное металлическое чудовище ростом 7 футов, а может быть и все 8 или 9, что сам Рэндольф Пейн лежал ничком и весь в крови, бедняга, изувеченный до неузнаваемости, что чудовище усердно разносило в клочья хижину, удовлетворяя свою страсть к разрушению, что она бросилась на Лемюэла Оливера Купера, и ему, Куперу, еле удалось ускользнуть от его лап. Шериф Сондерс затянул потуже пояс, охватывавший его обширную талию, и сказал: «Это тот самый механический человек, который удрал с завода в Питерсборо. Нас об этом предупреждали в прошлую субботу. Эй, Джейк, нацепи-ка на каждого Хэнна Форца, если только он умеет стрелять по значку помощника шерифа, и чтоб в полдень они были тут. Да, вот что, Джейк, загляни сначала к Дайе Пейну и намекни ей несчастье, только поосторожнее». Говорят, что Миранда Пейн, узнав о случившемся, помедлила лишь минуту, чтобы проверить, на месте ли страховой полюс ее покойного мужа, и выразить в 2 словах свое мнение о поразительной глупости, помешавшей ему застраховаться на вдвое большую сумму. И тут же испустила такой душераздирающий вопль, какой сделал бы честь самой респектабельной вдове. Несколько часов спустя Рэндольф Пейн, ничего не зная о постигших его тяжких увечьях и ужасной смерти, с удовлетворением разглядывал только что проявленные негативы. Трудно было бы представить более исчерпывающую серию изображений трудящегося робота. Тут так и напрашивались названия. Робот, задумчиво разглядывающий радиолампу. Робот, сращивающий 2 провода. Робот, размахивающий отверткой. Робот, разносящий вдребезги холодильник и так далее. Оставался пустяк напечатать фотографии, и Пейн вышел из-за занавески, которая отгораживала импровизационную темную комнату, чтобы покурить и поболтать с роботом. При этом он пребывал в блаженном неведении относительно того, что окружающие леса кишат перепуганными фермерами, вооруженными чем попало, начиная от старинного мушкета великих колониальных времен и кончая ручным пулеметом самого шерифа. Не подозревал он и о том, что полдюжины роботехников во главе с Сэмом Тобом в этот момент мчатся по шоссе из Питерсбора, делая больше 120 миль в час только для того, чтобы иметь удовольствие познакомиться с ним. И вот пока приближалась разведка, Рэндольф Пейн удовлетворенно вздохнул, чиркнул спичку о сиденье своих штанов, заменил трубкой и со снисходительной усмешкой поглядел на робота L-76. Уже довольно давно стало ясно, что робот основательно свихнулся. Рэндольф Пейн понимал толк в самодельных приспособлениях, так как и сам соорудил на своем веку несколько аппаратов, от которых шарахнулась бы даже самая флегматичная лошадь. Но ему никогда и не снилось ничего похожего на то чудовищное сооружение, которое состряпал L-76.